Лиза Гамаус. Мальвина на ужин. Глава первая. Синяя дверь. Заканчивался май, впереди лето. Что бы ни было, как бы фигово ни складывались обстоятельства, лето — это лучше, чем зима. Дни длиннее, фрукты лучше, можно носить кеды, треники и ту футболку, которая в шкафу чистая. Я шла от метро быстрым легким шагом, с ничего не значащей улыбкой на лице, которая появилась сама по себе от летнего солнца. Других причин улыбаться особо не было. За комнату платить нечем, а до зарплаты еще неделя. Да, нехорошо получилось. Ночевать сегодня домой лучше не ходить, если не смогу немного одолжить на неделю у напарницы. Иногда дает. До торгового центра от метро минут 5. Огромный, стеклянный, мраморный внутри, с лампочками и вывесками, эскалаторами и летающими лифтами, шумом, музыкой, суетой. ТЦ «Букет» ждал меня каждые 2 дня. Я работала там двухдневными сменами в ювелирном магазине. Отличное местечко. Народу мало, коробки таскать не надо, развешивать одежду из примерочных тоже. Хозяйка требовала опрятный вид, бледный маникюр, черные платьица и лодочки на ногах. Про бриллианты я все давно выучила. Огранки там разные. Что такое чистота, какие бывают включения, закрепки и прочее. Хотя клиенты много вопросов не задавали. Главное, чтобы цена и дизайн находились на близком расстоянии. По-настоящему понимающих в ювелирке клиентов у нас мало. Да их вообще мало. В основном это жертвы рекламного вымысла с фотошопом и копеечными призовыми кулончиками, или те, кто наведывался за коллективными подарками на свадьбы и юбилеи. В таких случаях решение принимает какая-нибудь секретарша или начальница отдела, а там, как правило, со вкусом ничем не лучше, чем у остальных. Мне главное вовремя подсунуть то, что соответствует сумме, и не продешевить. Расхваливать и развешивать макаронные изделия у меня всегда отлично получалось. Уж не знаю почему. Я просто внимательно слушаю то, что мне говорят. Иногда достаточно 2 маленьких слов, и мне уже понятно, что от меня хотят и на что клиент клюнет. Главное, был бы товар, с которым можно работать. Когда я смотрю на прилавок, мне жалко. Столько прекрасных бриллиантов, столько золота, такую красоту можно сотворить, а в итоге продаю некрасивый мусор. Не умеют делать. Во всяком случае, там, где хозяйка все это берет. У нее франшиза, о которой она уже 100 раз пожалела. Хотя мы стабильно продаем, и у нас даже есть хиты. Света уже протерла прилавки и переоделась, когда я подошла к магазину. «Вчера от гостей осталось полно еды. Иди позавтракай!» – кивнула она в сторону подсобки. Света меня подкармливала. Работать со мной – одно удовольствие, потому что я всегда делаю план, и она за меня держится. Выручка у нас считается общей за смену. Я всегда чувствую, с деньгами клиент или ломает дурака, даже если он безукоризненно одет и важен, как бумажный кораблик. Меня не проведешь. Я также мгновенно отличаю любовниц от жен, платежеспособных баб от гуляющих а-ля померить. Ну и, конечно, смотрю в оба, чтобы в магаз не забрели 2 молодых мужиков. Или иногда еще с девушкой. Это, как правило, развод и воровство. Светкины пирожки и салатик в пластиковой коробочке зашли превосходно. Потом кофе с лимоном, как я люблю, и все. Зеркало, помада, лак для волос, зал. Вкусно, спасибо. В прошлый раз мне пирожки больше понравились. «Вероник, не наглей», — ответила Света. «Я же не сказала, что они плохие». «Я ж уже к ним привыкла и знаю, как твоя свекровь печет». «Спасибо ей в любом случае!» Я посмотрелась в маленькое зеркало, стоявшее на прилавке, поправила волосы. «Свет!» Она все поняла мгновенно. «Могу, но завтра. Сегодня нет ни копейки, заплатила за детский сад». «Уже неплохо. Продержаться всего 1 ночь. Понедельник – день слабый для торговли, так что я решила пойти погулять по центру и прикупить на последние копейки новые колготки. На этих поехала петля, а я терпеть не могу такое. Могла бы обойтись и без колготок, оставшись просто в лодочках. Но в центре всегда поддерживали такую низкую температуру, что пару раз попробовав и простудившись, я решила больше не рисковать. Да и хозяйке Ольге Никитичне не понравились голые ноги на работе. Несерьезно, Вероника. Короткое платье, голые коленки, глаза твои васильковые. Начнутся лишние разговоры, сказала она как-то, то есть в тот самый раз, когда я опять разодрала колготки, а ручку ящика с внутренней стороны прилавка. Не с дыркой же стоять. Я поднялась по эскалатору на третий этаж и пошла по левой стороне центра в поисках одной небольшой галантереи, которая располагалась в самом конце. Ее даже было почти не видать, если не знать, что там. У них всегда имелся нужный мне оттенок – светлый капучино. С этой стороны продавали все женское. Магазины ломились от белья и разных халатиков и пижам. К своему стыду у меня никогда не было ни шелкового кружевного халатика, ни пижамки, ни разных малопонятных блестящих атласом распашонок и шортиков. Обычно я спала в футболке большого размера и обходилась как-то без халата вообще. Бедность. Что там придумывать разные объяснения? Отца не было. Погиб на работе. Точнее, в экспедиции. Он был археологом. Мама осталась в другом городе с младшим братом, а я поехала в Москву. Учиться, работать и всем помогать, как начнет получаться. Сама так решила. Таких, как я, в Москве тысячи. Хотя в глубине души я знаю, что таких, как я, больше нет. Я училась на заочном, на гостиничном деле и работала у Никитичны. Она не хотела сначала меня брать. Подумала, что я вертихвостка, которая будет опаздывать и сидеть в телефоне в свободное от клиента время. Но я за 2 недели напродавала ей столько всякого неходового товара, который стоял по 2-3 месяца без движения, что она только руками развела и зачислила в штат. Нас стало 4, по 2 продавщицы в смену. «Ты опять за колготками?» – спросила Женька, кассирша того самого крохотного галантерейного магазинчика. «Ага, привет. Взяла бы сразу несколько пар. Когда еще такие привезут? Да и лето на носу. Не сезон же». «Не, мне только 1 пару пробей». Я шла обратно, размахивая пакетом с колготками, уже по другой стороне, где были товары для дома, постельное белье, фарфор, хрусталь. И вдруг увидела новый магазин, которого раньше здесь не было. Правда, неделю я точно на 3-й не поднималась, а может и больше. На вывеске крупными буквами было написано загадочное слово «гибискус», а под ним более мелкими «иммерсивный дом» и нарисованы крупные цветы с большими пестиками. Ничего загадочного, конечно, в слове «гибискус» нет. Это такой цветок, который сажают на клумбы и который мне так себе всегда нравился. Гибискус тут же мне напомнил мой собственный двор из детства, между 2 полуразвалившихся хрущевок с обвисшими и прилипшими, как дохлые гигантские летучие мыши, балконами. Где-то сбоку в этом дворе цвела небольшая клумба, огороженная красными кирпичами, вставленными в землю по кругу одним углом наружу. Кто там сажал эти гибискусы из года в год, уже не помню. Но, скорее всего, соседка с 1-го этажа, окна квартиры которой выходили прямо на клумбу. С гибискусами я разобралась, но с иммерсивным домом нет. Тут попахивало виртуальной средой и полным погружением, как в игру. Я внимательно посмотрела на витрины. Понятно, что сейчас стараются избавиться от манекенов, каких-то реальных вещей в витринах, так как они примитивны и однозначны, да еще и собирают пыль. Их чудесно можно заменить большим экраном с демонстрацией всего на свете. Так примерно и рассуждали в этом магазине, как мне показалось. Обе витрины, которые разделяла ярко-синяя массивная пластиковая дверь, имитирующая старинные ворота то ли крепости, то ли храма, то ли чего-то фэнтезийного, эклектичного и навороченного, представляли из себя сплошной экран. На одном показывали интерьеры какого-то восточного дворца, с диванами, подушками, коврами и фонтанами. На другом – огромные хай-тек шоурумы с переходами и лестницами, по которым ходили модные девушки в грубой обуви с отсутствующим выражением на лице. Мне больше понравились как раз девушки и лестницы, чем непонятно какой дворец из непонятно какого времени. Я остановилась, отошла немного, так как экран был очень здоровый, и я не могла его сразу охватить взглядом и стала наблюдать, что, собственно, рекламируют. Девушки менялись, черные гладкие стены и лестницы тоже превращались то в белые, то в серые, а смысла, кроме эстетического удовольствия, я не ловила. И тут бесшумно и неожиданно открылась эта навороченная дверь. «Здравствуйте!» В проеме стоял мужчина, молодой и красивый шатен, спортивного типа, одетый с иголочки и еще приветливо улыбающийся. Я была совершенно не готова к такому развороту событий. Тут же похолодевшие руки почему-то вытянулись по швам, пакет с колготками выскользнул и громко упал на пол. А я подняла подбородок, вдохнула поглубже, но сказать ничего не успела. Откуда-то сзади вышла пара, парень и девушка в красивой нарядной одежде, и поздоровались с мужчиной в проеме вместо меня. Пока я разбиралась, что да как, насколько непроходимой идиоткой я выглядела, куда мне деться и так далее, створки двери давно съехались, поглотив и красивую пару, и красивого мужчину. А мне как будто дали выпить горькой гадости, и я ее проглотила. «Жень, что это за гибискус у вас тут открыли с правой стороны?» Я вернулась в свой любимый магазинчик с колготками. «Говорят, ресторан какой-то крутой». «В чем круть?» «Ну, дорого. Ты там заказываешь столик вроде и выбираешь кухню. И они тебе не только жрачку такую готовят, но и всякие представления, атмосферу создают. Я не знаю толком. У нас Ксюха из детской обуви туда ушла работать. Говорит, что платят в разы больше». «Как в разы? Такие вещи меня всегда очень привлекали, особенно сейчас. Что за Ксюха? Я ее знаю?» «Да ты это себя спроси, а не меня. Она к вам в магазин вряд ли заходила. Что ей там делать?» «А к нам все приходят. У нас самые низкие цены. Правда, директриса говорит, что нас или скоро погонят, или заставят покупать дорогой товар». «Она что, красивая, Ксюха-то?» «Нормальная. Такая же худая дылда, как ты, кстати. У тебя вон сиськи есть, а она совсем доска». «Молодая?» «Лет 20-25. Разве у вас поймешь?» Женька делала из себя взрослую. Ей от силы было лет 30. Я стремглав спустилась вниз к Светке. «Приходил твой дед за изумрудами. Не знаю, что ты ему наплела, но у нас настоящие изумруды были полгода назад только. Пусть заказывает и оставляет предоплату», — недовольно фыркнула Света. «Если она не звонила и не начала меня искать, значит, она злилась по другой причине, а не из-за того, что я гуляла по центру на полчаса дольше обычного. Мало ли, дед приходил просто так. Когда есть деньги, звонит и предупреждает». «Свет, а что это за ресторан на третьем, иммерсивный?» «Так кто ж его знает? Дорогое что-то». «Опять 25. Ну и что, что дорогое? Это же не заразное, а всего лишь дорогое». «Ты из детской обуви никого не знаешь?» «Знаю. У меня же ребенок имеется. А что ты хочешь?» «Ксюху там не помнишь? Высокую и худую. Такую же примерно, как я. Она ж больше там не работает». «А можешь достать мне ее телефон?» «Зачем это?» Светка всегда была любопытной, как кошка. А любопытные бабы, даже если и добрые в чем-то, потенциальные сплетницы. Поэтому я ей про себя почти ничего не рассказывала. Ну, то есть, там рассказывать было нечего. Но все равно помалкивала, даже сны придумывала. «У нас с ней знакомый один есть. Хотела спросить кое-что». Тут я сказала все как есть. Ксюха это не могла же не знать, красавца, который стоял в проходе и улыбался, как будто его снимали на глянцевую обложку. «Какой знакомый?» Я сделала вид, что не слышала вопрос. «Ок, стой, работай, я пойду погуляю», — ответила Светка. «Пойти пройтись и собрать новости — любимое занятие». Она накрасила губы и отправилась вроде бы искать мне номер телефона Ксюхи. «Кого-то же он трахает, этот щеголь, из иммерсивного ресторана. Посмотреть бы, кто им таким нравится». Я вспомнила, как меня парализовало при его появлении. Парализовало и прострелило. И какой дурой я там стояла, хлопая глазами. Успел он вообще меня заметить или не успел? А если даже и успел, то черти что, наверное, подумал. Пошла в подсобку поменять эти самые колготки, попить водицы и успокоиться. Народу не было. Она ушла с работы, Ксюха твоя. Поменяла телефон и ни с кем из девчонок не общается. Уже как недели три, — отчиталась Светка. А куда ушла? В ресторан этот твой иммерсивный. Странное заведение. Работает до трех ночи. Клиентов выводит охрана, когда у них все заканчивается. Ага, спасибо, — ответила я с равнодушным видом и больше эту тему не поднимала. Часа через два Светка решила спросить. «Ты что, намылилась в ресторан податься и от нас уйти?» «Нет, я тебе такого ничего не говорила. Не выдумывай. Мне здесь хорошо. Я даже почитывать успеваю иногда. И два дня выходных. Меня все устраивает». «Как бы не так», —